Глава 19. Опаликова и Чонкина американцы переодели в штатское, брюки и куртку цвета хаки, и временно поселили в небольшом флигеле при солдатских казармах. Флигель разделялся на две части и имел отдельные выходы на разные стороны, чтобы охраняемые лица не могли вступать в контакт друг с другом. Там они жили, каждый имея отдельную комнату с душем и унитазом. Ухаживал за ними Джон, давнишний знакомый Чонкина. Кормили их порознь. Опаликова в офицерской, а Чонкина в солдатской столовой, но только после того, как ее покидали главные едоки — американцы. Первые дни Чонкина никто не трогал. Американцы были заняты Опаликовым. Но дошла очередь и до него. Сырым теплым утром под охраной двух черных гвардейцев он был доставлен на занятую резидентурой американской разведки старую виллу под старыми липами на улице Шпигельштрассе. Вилла находилась за забором из ажурного железа с воротами и калиткой. Один из чонкинских конвоиров нажал кнопку звонка и из скрытого радиоустройства скрипучий и тихий голос что-то спросил. Конвоир, пригнувшись, что-то ответил. Калитка с журчащим звуком тут же открылась и одновременно распахнулась тяжелая дверь виллы. В двери появился невысокого роста упитанный господин в костюме тройки с золотой цепочкой на круглом животе. С радостной улыбкой он скатился с крыльца, сделал шаг навстречу Чонкину, протянул ему обе руки и заговорил на сравнительно неплохом русском языке, но странным образом шепеляве. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Иван Васильевич! Ужасно счастлив вас видеть! Он взял Чонкина под руку, как желанную женщину. Вместе взошли они на высокое замшелое крыльцо и скрылись внутри дома, оставив конвоиров снаружи. Попали в просторный холл, где были какие-то шкафы, сервант с посудой, низкий, большого диаметра круглый стол и четыре кресла зеленой кожи вокруг. Хозяин подвел Чонкина к одному из кресел и положил руку на левое плечо, приглашая сесть. — Присаживайтесь, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Чонкин послушно плюхнулся в кресло, которое показалось ему слишком мягким и неудобным. Он привык сидеть на чем-нибудь потверже, на табуретке, облучке или снарядном ящике, а тут задница провалилась, и ноги задрались вверх. Он некоторое время побарахтался, принимая более естественное для себя положение. Хозяин уселся напротив и чувствовал себя хорошо. Впрочем, он всегда и во всех положениях чувствовал себя прекрасно, может быть, потому что был прирожденным шпионом, и умел немедленно приспосабливаться к любым условиям. Был он американец во втором поколении, еврейско-венгерского происхождения. Прежняя его фамилия была Перельмутер, которую еще его отец, торговец меховыми изделиями, по распространенному среди американцев обычаю сократил до приятного уху звучания. «Я полковник американской армии Джордж Перл», хозяин виллы представился, улыбаясь странной улыбкой, которая возникала, пропадала и вновь возникала. — Джордж Перл, — повторил он. — Но русские меня обычно зовут Георгий Иванович. Хотите что-нибудь выпить? Вопрос был излишним. Выпить Чонкин готов был всегда. Что он и выразил неопределенным движением подбородка и глотательной конвульсией кадыка. Видимо, мягкое кресло оказалось не самым удобным даже для Георгия Ивановича, потому что прежде чем встать, он перевернулся на живот, уперся руками в толстый упругий валик и, оттолкнувшись от него, в конце концов оказался на ногах и сделал движение руками, будто стряхивал пыль. После этого подошел к серванту, открыл одну из створок, за створкой оказался двухуровневый бар, вверху стакана, бокалы и рюмки, а внизу десятки бутылок разного цвета с яркими этикетками. — Что хотите? — предложил выбор Георгий Иванович. — Вишки, американский, шотландский, мадера, вермут, кальвадос, кампари, перно. Мне полковник Опаликов говорил, что русские авиаторы предпочитают всему амортизационную жидкость. Извините, такого пока не держим, но могу заказать. Из предложенного ассортимента Чонкин выбрал единственный напиток, о котором что-то слышал — виски. — Скотч или бурбон? Если никогда не пили, советую скотч. Чонкин согласился на скотч. «Чистый? С водой или со льдом?» Чонкин согласился на чистый. Себе Перл сделал виски с содовой и со льдом. Позвонил в стоявший на столе бронзовый колокольчик. Сбоку из потаенной двери появилась черная девушка с подносом, на котором были свежий виноград, бананы, мандарины, и стояла вазочка с жареным арахисом. ослепила Чонкина белозубой улыбкой, поставила поднос на стол и ушла, вихляя выпуклой попкой. Чонкин проводил ее долгим взглядом. Перл перехватил его взгляд и усмехнулся. — Что, Иван Васильевич, и с негритянками шпать не приходилось? — Не, — признался Чонкин, — не приходилось. — Жиря, — сказал Перл, — очень жнытли темпераментные женщины. Если хотите, можно устроить. Чонкин ничего не ответил, но изобразил гримасу, означающую, очевидно, что он застеснялся, хотя было бы интересно. — Все можно устроить, — повторил Перл, — если будете себя хорошо вести. Он поставил свой стакан на ладонь левой руки и придерживал пальцами правой. Пальцы у него были белые, вялые, с хорошо ухоженными ногтями. Безымянный был украшен крупным перстнем с черным камнем. Перл поднес свой стакан ко рту, но виски стал пить не залпом, а лишь чуть-чуть отхлебнул. И Чонкин, чтобы не показаться совсем дикарем, сделал то же самое. Перл рассматривал Чонкина сквозь стакан и думал, с чего бы начать допрос. Начальство Перла, получившее от него отчет о допросе Апаликова, хотело бы понять, кто такой Чонкин и зачем он мог понадобиться генералиссимусу Сталину. На всякий случай в штабе американской разведки разными людьми были высказаны и затем суммированы предположения, что может быть Чонкин на самом деле не Чонкин, а скрывающийся под этим именем и отысканный советскими службами сын Сталина Яков Джугашвили. Или кто-нибудь из пустившихся в бега видных нацистов. Уфология в то время не была еще развита или вовсе не существовала, но уже был слух, что где-то в советской зоне оккупации, точнее около Дрездена, однажды ночью приземлилось нечто ни на что не похожее или похожее на большую лепешку. Отсюда возникла кратковременная гипотеза, уж не инопланетянин ли этот Чонкин. А некий политический аналитик с польской фамилией и вовсе выдвинул фантастическое предположение. Он сказал, что Сталин, вероятно, огорченный тем, что его дочь Светлана выбирает себе любовников исключительно из евреев, решил выдать ее замуж за чисто русского человека, и на роль такого жениха не нашлось кандидатуры лучше, чем Чонкин. Будь это на самом деле так, автор сам за эту ниточку охотно ухватился бы, потому что тут... Какой сказочный поворот сюжета забрежил! Иванушка-дурачок женится на принцессе, но автор, будучи последовательным и неуклонным приверженцем реалистической школы, эту версию решительно отверг, да и данными двух разведок, советской и американской, она в конце концов была опровергнута. Итак, Чонкин сидел напротив полковника Перла. Перл сидел, смотрел на него сквозь стакан и усмехался. Ни одна из предложенных версий не казалась ему сколько-нибудь правдоподобной, и он все еще не придумал, как вести допрос и чего добиваться от допрашиваемого. — Курить хотите? — спросил он неожиданно. Чонкин был не против и покурить. Тут же перед ним оказалась раскрытая пачка с изображением верблюда, зажигалка с тем же животным и пепельница с ним же. Перл достал из кармана пиджака деревянную коробочку, из нее извлек толстую сигару и ножик. Обрезал сигару с двух сторон и прикурил от спички. Почмокал толстыми губами и выпустил облако дыма, за которым лицо его на мгновение скрылось. — Ну что? — вынырнул он из облака и улыбнулся своей странной улыбкой. — А вообще, как живете, Иван Васильевич? Чонкин движением губ, вращением глаз и приподнятием плеч показал, что живет, в общем, неплохо. — Спасибо, никогда так и не жил. Один в светлой комнате с пружинной кроватью, с мягким матрасом, с отдельным сортиром и душем и с трехразовым питанием. — Ностальгии не страдаете? Решив, что речь о чем-то связанном с носом, Чонкин ответил, что насморк имеется. — Ну да, да, да, — охотно закивал Георгий Иванович. — Для некоторых ностальгии, как насморк, возникает, но быстро проходит. Для других, как писала Марина Ивановна, тоска по родине — давно разоблаченная морока. Но это все лирика, Иван Васильевич, а меня интересуют не совсем лирические вопросы. Я уверен, что вы мне сразу все расскажете без малеющей утайки. Я очень надеюсь, что вы не будете со мной хитрить, играть в мышки и котики, прикидываться простачком-дурачком, потому что это просто-напросто useless, то есть бесполезно. Так вот, я задаю вам первый и наиболее существенный для меня вопрос. Кто вы, господин Чонкин? Произнеся эту странную фразу, Перл впился в лицо Чонкину цепким, немигающим взглядом, и собственное его лицо сразу стало жестким, неулыбчивым, недружелюбным. Резкость перемены Чонкина так удивила, что он ответно вытаращился на Перла и тоже смотрел в глаза его, не мигая. Причем в этой игре в гляделке он оказался сильнее, потому что Перл изображал из себя беспощадную суровость военного человека, а Чонкин ничего не изображал. Он просто был удивлен вопросом и ждал продолжения. Гляделки в молчаливом варианте Перл проиграл, и потому, подбодряя самого себя, повторил свой вопрос более нервно. — Так я вас спрашиваю, кто вы, Чонкин? Чонкин вздохнул. Его уже не первый раз в жизни спрашивали о чем-то подобном и требовали отвечать прямо, не лукавя и не увиливая. Но опыт не прибавил ему умения находить правильные ответы. В очередной раз он растерялся, но стал объяснять. — Да кто же я? Ну, кто же? Ну, Чонкин же. — Чонкин? — переспросил Перл. — Просто Чонкин. И больше никто. Не зная, что ответить, Чонкин пожал плечами. — Хорошо. Ну тогда скажите мне, для какой цели вас вызвал к себе генералиссимус Сталин? Чонкин повторил предыдущий ответ тем же движением плеч. — Ну как же так? — недоумевал Перл. — Допустим, даже что вы не знаете. Но у вас же могут быть какие-нибудь предположения. Подумайте сами, чем вы могли быть полезны Сталину? Ну что, есть у вас в голове хоть какая-нибудь догадка? Чего он от вас хотел? — Да откуда ж мне знать, чего он хотел? — горячо возразил Чонкин. — Как я могу знать? Я же его не знаю. Я его только на портретах видал, а на личность никогда. Чонкин говорил искренне, и ответы его казались Джорджу Перлу вполне убедительными. Но все-таки был же чем-то вызван интерес Сталина к этому Чонкину. И не может быть, чтобы у него самого не было мыслей по этому поводу.